Еще до нашей встречи он дал течь и имел большие повреждения подводной части. Мы находились теперь на 19-м с 32 минутами градусе северной широты. До сих пор наше путешествие в смысле погоды было сносным, хотя вначале ветер неблагоприятствовал нам. Не стану утомлять читателя перечислением мелких перемен ветра, погоды, течения и прочего в остальное время нашего пути. И сокращая свой рассказ в интересах дальнейшего, скажу только, что я вернулся на свое старое пепелище, на остров, 10 апреля 1695 года. Немалого труда стоило мне найти его. В первый раз я подъехал к нему с юго-восточной стороны, так как плыл из Бразилии. И теперь, очутившись между островом и материком и не имея ни карты берега под рукой, ни каких-либо вех на берегу, могущих служить указанием, я не узнал его, когда увидел. Во всяком случае, не был уверен, он ли это. Мы долго бродили вокруг да около и высаживались на нескольких островах в устье большой реки Оринока, но эти острова не имели ничего общего с моим. Единственная выгода от этого была та, что я был выведен из большого заблуждения, а именно, что земля, виденная мною с острова, материк. На самом же деле это был не материк, а длинный остров, или вернее ряд островов, тянущихся от одного до другого конца широкого устья Оринока. А следовательно, и дикари, приезжавшие на мой остров, были, собственно, не караибы, но островитяне, обитавшие несколько ближе к нам, чем остальные. Короче говоря, я посетил бесплодно несколько островов. Некоторые из них были обитаемы, другие безлюдны. На одном из них я встретил несколько испанцев и думал, что они живут здесь, но, поговорив с ними, узнал, что у них неподалеку стоит шлюп и что они приехали сюда за солью и для ловли жемчуга с острова Тринидад, лежащего дальше к северу, под 11 градусом широты. Таким образом, приставая то к одному острову, то к другому, то на корабле, то на французском шалупе, мы нашли его очень удобным и оставили у себя, с согласия французов. Я, наконец, попал на южный берег моего острова и тотчас же узнал местность по виду. Тогда я поставил наше судно на якорь против бухточки, невдалеке от которой находилось мое прежнее жилище. Увидав его, я тотчас позвал Пятницу и спросил его, узнает ли он, где мы находимся. Он осмотрелся вокруг и захлопал в ладоши, крича: «О да, здесь! О да, здесь!» и указывал рукой на наш старый дом. Он плясал и скакал от радости, как безумный, и чуть было не бросился в воду, чтобы плыть к берегу. Я едва удержал его. «Ну что, Пятница, как ты думаешь, найдем мы здесь кого-нибудь? Увидим мы твоего отца, как тебе кажется?» Пятница долго молчал, словно у него отнялся язык, но когда я упомянул об его отце, лицо бедняка выразило уныние, и я видел, как обильные слезы покатились по его лицу. «В чем дело, Пятница?» — спросил я. «Разве тебя огорчает мысль, что ты, может быть, увидишь своего отца?» «Нет, нет», — сказал он, качая головой, — «мой не видать его больше, никогда больше не видать». «Почему так, Пятница? Откуда ты это знаешь?» о нет, он давно умрет, он очень старый человек». «Полно, полно, Пятница, этого ты не можешь знать. Ну а как ты думаешь, других мы увидим?» У Пятницы, должно быть, глаза были лучше моих, потому что он сейчас же указал рукой на холм, высевшийся над моим старым домом, хотя мы были от него в полумиле, и закричал: «Мой видит, да-да, мой видит много человек там и там». Я стал смотреть, но никого не мог разглядеть даже и в подзорную трубу, вероятно потому, что направлял ее не туда, куда следовало. Но Пятница был прав, как я узнал на следующий день. На вершине холма действительно стояли человек пять или шесть, и смотрели на корабль, не зная, чей он и чего от нас ждать. Как только Пятница сказал мне, что он видит людей на берегу, я велел поднять на корме английский флаг и сделать 3 выстрела в знак того, что мы друзья. Четверть часа спустя над краем бухты взвился дымок. Тогда я немедля велел спустить лодку, взял с собой Пятницу и, подняв белый флаг мира, направился прямо к берегу. Кроме того, я взял с собой еще молодого священника. Я ему рассказал всю историю моей жизни на острове и вообще все о себе и о тех, кого я оставил там, и ему страшно хотелось поехать со мной. С нами были еще 16 человек, хорошо вооруженных на случай, если бы мы нашли на острове новых и незнакомых людей. Но оружие пускать в ход не пришлось. Пользуясь приливом, почти достигшим наибольшей высоты, мы подъехали близко к берегу, а оттуда на веслах вошли в бухту. Первый, кого я увидал на берегу, был испанец, которому я спас жизнь. Я сейчас же узнал его. Лицом он нисколько не изменился, а одежду его я опишу после. Сначала я не хотел никого брать с собой на берег, но Пятницу невозможно было удержать в лодке. Его любящее сердце еще издали узнало отца, так далеко отставшего от испанцев, что я совсем и не видел его. Если бы я не взял с собой моего бедного слугу, он бы прыгнул в воду и поплыл. Не успел он ступить на берег, как стрелою понесся навстречу отцу. И самый твердый человек не удержался бы от слез, видя бурную радость этого бедняка при встрече с отцом. Видя, как он его обнимал, целовал, гладил по лицу, потом взял на руки, посадил на дерево и сам лег возле него. Потом встал и с четверть часа смотрел на него, словно на какую-нибудь картину, видимую им впервые. Потом опять лег на землю и гладил ноги отца и целовал их. И опять встал и смотрел на него. Можно было подумать, что его околдовали. Невозможно было удержаться от смеха на другой день, утром, когда он выражал свою радость уже иначе. Несколько часов подряд ходил по берегу взад и вперед вместе с отцом, водя его под руку, словно женщину, и поминутно бегал на лодку, чтобы принести что-нибудь отцу. То кусок сахару, то рюмку водки, то сухарь, то другое, а уж что-нибудь да притащит. Потом он стал безумствовать на новый лад, посадил старика на землю и принялся танцевать вокруг него, все время жестикулируя и принимая самые разнообразные позы. И все время при этом не переставал говорить, развлекая отца рассказами о своих путешествиях и о том, что с ним было во время пути. Если бы христиане в наших странах питали такую же сыновнюю привязанность к своим родителям, пожалуй, можно было бы обойтись и без пятой заповеди. Но это отступление. Вернусь к рассказу о нашей высадке. Бесполезно описывать все церемонии, с какими встретили меня испанцы, и все их расшаркивания передо мною. Первый испанец, как я уже говорил, хорошо мне знакомый, потому что я ему когда-то спас жизнь, подошел к самой лодке в сопровождении другого и тоже с белым флагом в руке. Но он не только не узнал меня с первого взгляда, ему даже в голову не пришло, что это я вернулся, пока я не заговорил с ним. «Сеньор», — сказал я по-португальски, — «вы не узнаете меня?» На это он не сказал ни слова, но, отдав свой мушкет товарищу, пришедшему вместе с ним, широко раскрыл объятия и, сказав что-то по-испански, чего я не расслышал как следует, обнял меня, говоря, что он не может простить себе, как он не узнал сразу лица, некогда посланного как ангел с неба, спасти ему жизнь. Он наговорил еще много красивых слов, как это умеют делать все хорошо воспитанные испанцы. Затем, подозвав к себе своего спутника, велел ему пойти и позвать товарищей. Потом он спросил, угодно ли мне пройти на свое старое пепелище и снова вступить во владение моим домом, и, кстати, посмотреть, какие там сделаны улучшения. Впрочем, немногие. И я пошел за ним, но, увы, не мог найти место, где стоял мой дом, как будто никогда и не бывал здесь.